Глава 19. Селин. В аудиторию, где вот-вот должен был начаться урок, я практически вбежала с подружками и очень удивилась, увидев, что она переполнена. Осталось совсем немного мест в самом конце, а первые ряды буквально ломились от девушек. Да, первые рядов 10 занимали только юные прелестницы, парни же спокойно восседали в конце. Мне было все равно, где сидеть, поэтому я устроилась на галерке. Подружки уселись там же, хотя парни предложили им свои места. Неужели не хотели поглазеть на принца? Только мы достали тетради, как вошел тот, ради кого все и собрались. Принц гордо прошествовал к своему столу, при этом ни на кого не смотря, но даже в этот момент покорил женские сердечки. Охи и ахи слышались со всех сторон. Вот честно, я не понимала, почему такая суета. Ну, принц. Мужик мужиком. Да, сильный, симпатичный, но тут полкласса красавчиков. По мне, учитель просто маг, каких немало. Принц кладет бумаги и, наконец-то, осматривает аудиторию, да таким внимательным взглядом, словно кого-то ищет. Вдруг его взгляд замирает на мне, или мне показалось? Нет, точно смотрит на меня, и его брови чуть взлетают. Видно, удивлен, что я так далеко сижу и не схожу с ума по такому красавчику. «Ученики, приветствую вас в Малой Академии Магии. Я ваш учитель истории. Обращаться ко мне будете профессор Вилор. Почему не по фамилии? Ответ прост. Сейчас тут трое представителей моей семьи и все арханские. Чтобы не путаться, обойдемся именем». Женская часть аудитории чуть ли не пищит от счастья, я же закатываю глаза. Дурдом. «Итак, мои дорогие ученики, перед началом лекции расскажу несколько важных вещей. Тот, кто не сдаст экзамен в конце семестра, имеет право на одну пересдачу, потом отчисление. Спрашивать я буду по лекциям, поэтому если вы не будете пропускать мои занятия, то все будет хорошо». Это он шутит? Да тут девушки готовы и день, и ночь рядом с ним быть. Пропустить лекцию для них подобно наказанию. Неожиданно одна особа поднимает руку, и принц с обаятельной улыбкой кивает. «Профессор Вилор, скажите, а дополнительные занятия вы будете вести?» «Буду. Все желающие могут записаться, но это будет перед экзаменами». Еще одна рука взлетает вверх. «Профессор, а платные занятия будут проводиться? Я просто очень люблю историю и хотела бы усиленно позаниматься». Щебечет девушка, при этом так низко склоняясь над столом, что у парней, сидящих рядом, начинают течь слюнки. «Да, такие занятия будут, но пока никто не подавал документы». Ох, зря он это сказал. Девушки оживляются и начинают перешептываться. Уверена, уже к вечеру у принца будет ворох заявок. Надеюсь, он не убежит раньше, чем закончится учебный год. «Если больше вопросов нет, начнем перекличку». Профессор берет журнал и начинает зачитывать фамилии. «Аирская Мира!» — с первого ряда подскакивает первая ученица. «Я мой принц!» — нежно пропевает это чудо и даже умудряется сделать реверанс. «Прошу, не вставайте, просто поднимайте руки, чтобы я вас видел», — просит Вилор, поглядывая на многочисленные ряды учеников. Ну да, если все тут будут вставать, это займет немало времени. Дальше дело пошло быстрее, но некоторые девушки все же умудрились подпрыгнуть и что-то ответить. Я же с ленцой подняла руку и ничего не сказала. Пусть все видят, что принц мне не интересен, и одной соперницей в этом балагане меньше. Вскоре список кончился, и журнал убрали. Раз все на месте, и это очень приятно, то начнем лекцию. Сегодня мы поговорим о нашем королевстве, о том, кто его основал и кто правил. Должна заметить, из принца вышел отличный учитель. Его речь была спокойной и ненудной, весь материал легко запоминался. Или просто я все вспоминала. В любом случае, лекция мне понравилась. Я успела исписать несколько листов, и рука с непривычки начала побаливать. Элви тоже трясла своей конечностью, а вот Мора... «Подружка, а ты что, ничего не записывала?» — спрашиваю соседку, которая убирает в сумку чистую тетрадь. «Зачем? Я все запомнила. Это, оказывается, так интересно». «Стоп. Ты все запомнила?» Сказанное как-то не укладывается в моей голове. «Конечно. А что касается записей, я ведь не умею писать», — шепчет, склоняясь ко мне. И я впервые вижу ее грустное личико. Непорядок. Лекция кончилась, но студенты не спешат уходить. Стайки девушек уже окружили профессора. Увы, придется им помешать. Хватаю Мору за руку и нагло подхожу к принцу. Подруга упирается, но я стою на своем. «Профессор Велор, можно с вами поговорить?» Спрашиваю серьезно, а потом и вовсе хватаю его за рукав камзола и отвожу в сторону под удивленными взглядами поклонниц. «Селин, у вас что-то случилось?» — ошарашивает учитель. «Он что, реально запомнил все имена?» «Да. То есть не у меня, а у соседки». «Внимательно вас слушаю», — вполне доброжелательно отвечает Велор, разглядывая Мору, которую я подтаскиваю ближе. «Скажите, а есть занятия по письму и чтению?» Брови учителя взлетают вверх. «Ну да, поступить в академию без базовой подготовки невозможно. Но нас-то зачисляли не в новую школу, а в старые руины, где и правила были другие». «Вообще-то нет, но если есть надобность, я бы мог этим заняться. Дополнительных занятий у меня пока нет, а помочь учащимся я только рад. К тому же есть заклинание, которое позволит освоить материал за пару недель без последствий для учащегося». «Это платно?» — спрашиваю, скривившись. «Тут, походу, за все нужно платить». «Нет, Селин, это бесплатно для учащихся академии». Успокаивают меня, и я радостно переглядываюсь с соседкой. «Отлично, тогда принимайте». И нагло толкаю Мору в объятия принца. Бедняжка буквально краснеет, а вот принц реагирует достойно и подбадривающе кивает. «Не бойтесь, юная леди, процедура не болезненная, и я лично все проконтролирую». Велор отводит Мору в сторону, а я спешу на следующее занятие и замираю в дверях, увидев профессора Фарида рядом с огромной пылающей кошкой. «Ученики, проходим, разбираем подушки и рассаживаемся. Занятие скоро начнется», — говорит он, поглаживая магическую животинку. И тут из-за его спины появляется еще одна. Длинная зеленая змея свисает с плеча и буквально ластится к рукам. «Точно этот учитель будет преподавать нам и магических животных, и общение с фамильярами. Но почему у него их двое? У всех же один. Мне вдруг становится завидно, ведь у меня никого нет. Интересно, а где вообще искать этого фамильяра?» Вот и первый вопрос, который я собираюсь вскоре задать. А пока я подхожу к стенке, беру одну из многочисленных больших подушек и отношу ее на пустое место. Поудобнее устраиваюсь и рассматриваю учащихся, которые пришли не одни. А так вообще можно? Смотря на кошек, волков, пернатых и змей, начинаю грустить. Почти у всех уже есть хранители, а я одна. Мало того, что прошлого не помню, так еще и фамильяра нет. Говорят, хранитель появляется у тех, кто очень желает этого и готов принять помощника. Получается, я была самовлюбленной стервой? Или просто все на себе тащила? Как можно не желать такого чуда? В который раз мысль о том, что я была другая, приходит в голову. Но хорошо это или нет? «Ученики, меня зовут профессор Корсет, и сегодня я проведу урок медитации. Но занятие у нас будет непростое. Я хочу узнать, какая магия скрыта в вас. Поэтому вы возьмете магические сферы и уложите на свои подушки, держа артефакты в руках. Когда вы погрузитесь в себя и почувствуете свой дар, я увижу, что за магия скрыта в вас. Это поможет при дальнейшем распределении. Если все понятно, прошу. Подходите по одному и приступим». «Это что, уже скоро я узнаю, каким даром обладаю?» «Неплохо. Но откуда предчувствие чего-то не очень хорошего? Я словно знаю некий нюанс, но сейчас мозг не хочет мне об этом напоминать. Хоть бы ничего опасного не случилось».